Богатая днями, она была тяжелой и полной тьмы. Жизнь есть обретение тяжести и тьмы, и овладение днями. Естественная смерть есть черное богатство дней. Сияющая бедность днями есть незаписанная нотами музыка, необходимая для того, чтобы продолжать жить и быть в состоянии умереть, то есть музыка не принадлежащих ей дней, каждый час которых слишком многогранен, чтобы им можно было овладеть. Создавая версию каждого часа и дня, она сплетала из них гротескную песнь, она вынужденно несла на плечах каждую версию и каждую песню, растущую тяжесть тьмы, она нанизывала на нитку бусины приобретенных, выхолощенных дней. Она осыпала бранью необходимость, непоколебимую традицию жить до самой смерти, заставлявшую ее исчислять и записывать нотные значки дней. Тяжкий мрак плотской привычки. Истребить необходимость, оставаться легкой и полной света, распрощаться с компанией прилежно умирающих, перестать следовать за ними по пятам, перестать переходить, согласно их законам, от тяжести к тяжести и от темноты к темноте, пребывать легкой и полной света, в лоне музыки, не отзвучавших дней. Она была камнем, лишенным дней, покоящимся на дне бурной реки, которую ей не нужно укрощать. Одна, не томящаяся одиночеством, безразличная, зависшая в кипящей стихии, где она одна бездвижна, свободная от необходимости вносить лепту вдовицы в ненасытную череду дней. Дни, если они не раскрыты и не расчерчены, не истратят ее. Они распадутся в своей полноте неисчисленные. Она прибудет неотягощенной и неомраченной. Белый медведь, перестав отдыхать и перестав говорить, и покончив с куском торта, беспокойно заерзал на месте. Он начал горячиться. Великий жар, никогда не утихавший внутри этого мужчины, снова давал о себе знать. Он сказал, что он огорчен, и ему надо идти. Он обнаружил, взглянув на часы, что ему действительно пора, а иначе он пропустит автобус, и семья будет волноваться. Вдобавок ко всему, его треклятая хворая сестра примется шумно требовать свою дерьмотворную смазку. Было необычайно приятно с ней побеседовать. Когда ему выпадет счастье видеть ее снова? — Да, — сказала Альба, — пора идти. Сегодня вечером у меня гость, и я должна быть дома. Утром надо будет разобраться со священником и съездить в город за платьем, так что лечь спать придется не поздно. А днем, разумеется, примчится ваш драгоценный Белаква, расточая глубокомысленные трюизмы. Наконец, вечером я собираюсь на прогулку с Венериллой. В конце улицы они расстались. Альба села в трамвай, и, подобно сизановскому чудовищу, он умчал ее вдаль. Он увез ее в темноту на Сау-стрит, тяжело вздыхая и вряд ли задумываясь о том, какую хрупкую принцессу припоручила его заботам судьба. Старый несчастный БМ грустно потащился в сторону пристани. Нельзя было терять ни минуты, ведь он еще должен был купить бутылку шампанского. Принимая во внимание, что теперь мы более или менее готовы к тому, чтобы Белаква и Альба, по крайней мере, встретились, по меньшей мере поздоровались, провели некоторое время бок о бок и, оказавшись не в состоянии слиться, отказались бы в виде исключения от старой нежной песни «Вечной неудачи», то ли потому, что оба они, каждый по-своему, были сделаны из более прочного материала, чем любая из пчел в пчелином сгустке во сне Д'Аламбера, то ли потому, что они не испытывали особого желания сливаться, или потому, что сама непродолжительность их смежности не позволила бы вывести привычную для любовной связи суммарную единицу, или же потому, что они пережили несколько исходов настолько сложных и разнородных, что скорее предпочли бы, чтобы их беды развивались раздельно и не одновременно, по обе стороны изгороди, нежели, вопреки их различиям, объединились в хлюпающие лужи бесцветной патоки, которая по обыкновению сопутствует подобным романтическим историям. Причину ищите сами, дайте волю воображению. Итак, принимая во внимание, не откажем себе в удовольствии повторить столь дивный оборот, что именно сейчас нам выпал случай соединить двух этих одиноких птиц, по крайней мере дать им шанс проявить себя, с нашей стороны было бы пустым времяпрепровождением